Слава Господу! Добрый вечер! Сегодня у нас 20 глава. Сегодня 20 глава. Я зачитаю вначале первые три стиха, потому что хочется дать как бы исчерпывающий комментарий на эти первые три стиха. Если останется время, мы пойдем дальше. Если нет, то в следующий раз уже мы поговорим о том, что идет ниже у нас по тексту. Итак, в 20 главе раскрываться начинает тысячелетнее царство праведников. Характерно то, что оно раскрывается или начинается повествование с того, что сатан не может действовать. И здесь есть некий духовный момент, потому что мы должны понимать эти вещи, что управляет всем Бог, и все идет по его плану. Он как бы готовит для нас вот этот период благословения, и через уста пророка, апостола Иоанна, это, естественно, пророческая книга, раскрывает нам вот эти детали. Я знаю, что достаточно есть количество проповедников и учителей, которые умышленно не касаются книги Откровения, то есть не комментируют эту книгу. Хороший выбор, я думаю. Но, на мой взгляд, если мы читаем Писание, я знаю, что они читают, конечно, и общаются с кем-то по этим вопросам, но я абсолютно уверен, что верующих интересуют вопросы из этой книги. Потому что я помню себя. Я когда был еще неверующим человеком, я начал читать Писание. И читая Танах, только Танах, только Ветхий Завет. А в тот период вообще это было только Пятикнижие Моисея. Я дважды прочитал книгу Откровения. Дважды. Меня так интересовало, что будет в конце. Ничего не понял. Но интерес остался. Возможно, поэтому я беру на себя такую смелость и дерзновение уже не первый год и не первый сезон, так скажем, комментировать эту книгу. Итак, 20 глава. «И увидел я ангела, сходящего с неба, который имел ключ от бездны и большую цепь в руке своей. Он взял дракона, змея древнего, который есть дьявол и сатана, и сковал его на 1000 лет, и низверг его в бездну, и заключил его, и положил над ним печать, дабы не прельщал уже народы, доколе не окончится 1000 лет. После же сего ему должно быть освобожденным на малое время». Аминь. Пока остановимся. Первое, что мы видим, как бы в раскрытии тысячелетнего царства праведников. Почти ничего не пишется о праведниках, однако пишется, что дьявол не сможет действовать 1000 лет. Это очень важный момент. Потому что все время праведнику приходилось жить рядом с нечестивцем и не просто терпеть, знаете, как там, допустим, Лот назван человеком праведным в своем поколении, написано, мучился в душе своей, живя в Содоме, да? Вопрос, ну что там мучился, мог бы взять и уйти. Почему я так смело препарирую сейчас этот аспект? Потому что в 11 главе послания к евреям, там, где перечислены мужи веры, Лота нету. Но то, что он был праведник в поколении и в сравнении с остальными, это безусловный факт. Достаточно ли будет этой праведности нам, вот в нашем поколении? То есть нам нельзя ориентироваться на Лота. Вот я к чему веду. Я не сужу, не дай Бог, этого человека, племянника Авраама, как-никак. Но я думаю, что урок извлечь мы можем и должны. Так вот, ангел, сходящий с неба, у которого ключ от бездны и большая цепь у него в руке. Для чего ему нужна эта цепь, мы видим из текста, чтобы заковать в эту цепь, связать этой цепью, да, сатана. До сих пор в цепях рабства именно сатан держит остальных, понимаете? То есть это вскрывается иудейский принцип, который звучит «меда кенегед меда» или «мера за меру». И у Бога есть специальный ангел, которому дана вот такая власть. И я хочу немножко здесь остановиться, потому что не знаю, как сегодня, мы не часто сегодня уже соприкасаемся где-то вот с этими вещами, но был период, когда очень много внимания и времени тратилось верующими на то, чтобы связать сатану. То есть определенные молитвы, да, которые так и звучали, вот, по связыванию. Все это учение строится на одном отрывке. Их на самом деле два. Будем объективны, давайте вместе. Два отрывка. Когда люди молитвами пытаются связать сатану. Но вопрос у меня, работает ли эта молитва, работает ли это связывание? Некоторые даже мне аргументировали и говорили, что преступность там на столько-то процентов стала меньше. Во-первых, мы не можем это проверить. И для меня это просто слова. Хотят обижаться, пусть обидятся люди, но, глядя на общую динамику развития греха в человеческом роде, он только прогрессирует. И с появлением вот, интернета и вот этого всего, грех только усилился, увеличился. Чипизирование людей, электроника вот эта вся, контроль, камеры, наблюдение. Я посмотрел, уже есть маленькие такие, совсем как муха, летают и убивают людей. Вот он прямо на лоб цепляется, там 3 грамма, по-моему, тротила. Просто убивают человека там. Все это против террористов, как бы, да? А что мешает взять и ликвидировать какого-то другого, неудобного, да, человека. Спецслужбы всегда занимались ликвидацией. И я думаю, любому понятно, что сегодня все спецслужбы, они обслуживают правящую элиту, но не население, как бы, не общую массу людей. Вот. И, ну, я не знаю, по крайней мере, пусть это не прозвучит пессимистически, да, или как критика, но мы уже неоднократно даже здесь, в Израиле, сталкивались и видим, что очень часто полиция просто не хочет ничем заниматься, к сожалению. Поэтому я мало верю в то, что прогресс, он во благо человеку, не во благо. На этой неделе я посмотрел такой, как это называется, сертон. Маленький фильм, вот, я его в семью свою послал. Документальный фильм в Азербайджане. Вот, дедушка прожил 168 лет, родился в 1805 году, а умер в 1973. Нормально так чувствовал себя, до 158, последние 10 лет, они там говорят, чуть-чуть сдавать начал. Документы, паспорт, соседи, все его знают, то есть не знаю, почему, но вот именно в Азербайджане как бы наибольшее число было долгожителей за последнее время. Ну и как ему повредило то, что он не пользуется технологиями, я хочу спросить. Не на машине ездит, а пешком ходит, да, там. Но если далеко надо, можно сесть на осла или на лошадь и поехать. Я знаю, в Израиле даже есть специальные программы для реабилитации детей, у которых есть ограничения там, в умственном развитии, инвалидность, еще какая-то, именно с лошадьми, именно с животными. То есть их туда привозят, государство оплачивает, Израиль, эти все как бы, программы реабилитационные. И люди, имея там конюшню, занимаются этими вещами. То есть как бы мы ни хотели, но прогресс, сокращая человеку жизнь, они увеличивают. Мы поднимаемся на лифте, а не пешком. Все у людей сегодня на пульте. Человек вообще не хочет шевелиться. Понимаете? Ну, не хочет. Хочет везде передвигаться на электромоторах, на лифтах, кругом. А на самом деле надо двигаться. Суставы должны работать. Немножко я отвлекся. Давайте мы вернемся во второй стих и посмотрим, как, о чем говорят тексты, на которые как бы опираются люди и пытаются нам объяснить, что дьявола можно таким образом связать. Это Евангелие от Матфея, 18 глава. Как правило, берут во внимание 18 стих. «Истинно, истинно говорю вам, что вы свяжете на земле, то будет связано на небе, и что разрешите на земле, то будет разрешено на небе». В основном говорят о том, что можно связать дьявола. То есть за ключевое слово берут «связывать». А я хочу зачитать с 15 стиха весь отрывок, смысловой, чтобы было понятно, что можно связать на земле и что можно связать на небе. А что бы вы на небе связывали? Кстати, на небе, а не в поднебесье, обратите внимание. Это что, верующему, получается, дана власть? Он что, ангелам может запретить что-то делать или ограничить как-то молитвами по связыванию небесных жителей, не поднебесных, я имею в виду сейчас бесов, да, демонов, а на небесах живут праведники и ангелы, архангелы, херувимы, серафимы. Кто не в курсе, хашмалаимы тоже есть. Это в иудейской традиции описано. По электричеству, то есть вообще слово хашмаль – это сияние. Вот в древнееврейском языке, которое используется в современном языке для описания электрического тока. «Если же согрешит против тебя брат твой, пойди и обличи его между тобою и им одним. Если послушает тебя, то приобрел ты брата твоего. Если же не послушает, возьми с собою еще одного или двух, дабы устами двух или трех свидетелей подтвердилось всякое слово. Если же не послушает их, скажи церкви. А если и церкви не послушает, то да будет он тебе, как язычник и мытарь. Истинно, истинно говорю вам, что вы свяжете на земле, то будет связано на небе. И что разрешите на земле, то будет разрешено и на небе». Амен. Итак, мы видим здесь в вопросах связей или связывания выступают человеческие отношения внутри общины между братьями и братьями, между сестрами и сестрами, между братьями и сестрами. И между сестрами и братьями. Так, чтобы уже целиком все было. И если кто-то неправильно что-то делает, надо пойти сказать: уважаемый Шмуэль, ты неправильно вот здесь. Да не, я все правильно. Он берет еще два свидетеля или три. Говорит, не хочет брат. И здесь речь идет о грехе. Посмотрите, согрешит против тебя. Не просто там тебе не понравилось, как он посмотрел, или там мимо прошел, не поздоровался. Могут быть разные причины. Написано, если он согрешит. То есть это должен быть какой-то грех, какой-то поступок, который по отношению к тебе является грехом. И дальше написано, вот это если вы свяжете эти вещи, они будут работать и в веке грядущем. Вот и все. Что можно связать на земле так, чтобы оно было связано и на небе? Я вам отвечу. Для этого надо внимательно прочитать 6 главу послания к римлянам с 1 стиха по 14 стих. Там, где говорится о том, что мы, погрузившиеся в Иешуа, в смерть его погрузились. И таким образом мы умираем для греха, а здесь в тексте говорится о грехе, так или нет? И воскресаем уже для Бога, чтобы быть обновленным и в обновленном этом мире. Когда человек живет на земле, он может связать свою жизнь с Иешуа Машиахом. И тогда он будет связан с ним и на небесах. И поэтому Иешуа говорит, туда, куда я иду, и вы можете пойти. Я иду наперед, и я приготовлю для вас обители, где вам жить. Связи или связывания, о которых здесь говорится, тут не пишется ничего о бесах. Тут ничего не пишется о сатане. Этого близко даже нет в тексте, понимаете? Говорится о наших с вами связях. В эту же тему ложится достаточно много стихов. Вы можете сюда также присоединить 6 главу Евангелия от Матфея, 6 по 15 стих. 6 по 13 стих вы знаете на память. Так или нет? Винушева Шамаем. Знаете? Не знаете, где это написано, может быть. Но молитву «Отче наш» знаете, слава Богу. Это 6 по 13 стих. А 14-15 стихи говорят, что если вы будете прощать, то и вам простится. А если не будете прощать, то и вам Бог не простит. Понимаете? Прощение обозначает последующее общение на нормальном уровне. Когда человек прощает, он как бы камень снимает с души. Он развязывает узы неправды. И тогда это может считаться настоящим прощением. Конечно, оно всегда начинается с какого-то исповедания или провозглашения, но настоящее прощение приходит тогда, когда человек рад видеть своего обидчика. Подчеркну, обидчика, не псевдообидчика, а обидчика. Поэтому в данном тексте речь идет о том, что если мы... Давайте все-таки я быстро прочту вам текст из послания к римлянам, 6 глава. Потому что, чтобы понятно было, о каких связях, как мы можем связать себя с Иешуа. Это очень важный текст. С 1 стиха. «Что же скажем, оставаться ли нам в грехе, чтобы умножилась благодать? Никак. Мы умерли для греха. Как же нам жить в нем? Неужели не знаете, что все мы, погрузившиеся в Машеха Иешуа, в смерть его погрузились? Итак, мы погреблись с ним погружением в смерть, дабы как Машех воскрес из мертвых славой Отца, так и нам ходить в обновленной жизни». Смотрите, в обновленной жизни ходить, не умереть. Потому что 12 глава там же к римлянам говорит, жертва должна быть живая, святая и благоугодная Богу. Теперь 5 стих, важно. «Ибо если мы соединены с Ним подобием смерти Его, то должны быть соединены и подобием воскресения, зная то, что ветхий наш человек распят с Ним, чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греху, ибо умерший освободился от греха. Если же мы умерли с Машехом, то верим, что и жить будем с ним, зная, что Машех, воскреснув из мертвых, уже не умирает, смерть уже не имеет над ним власти», связано на небесах, да? «Ибо что он умер, то умер однажды для греха. А что живет, то живет для Бога. Так и вы считаете себя мертвыми для греха, живыми же для Бога в Машехе Иешуа, Господе нашем». Очень простой, на мой взгляд, текст, ну, в плане того, чтобы понять, о каких связях идет речь. Ну, и второй отрывочек, который тоже частенько используется, он в 16 главе, там же Евангелие от Матфея, 16 глава, с 13 аж по 20 стих. То есть тут о чем идет речь? О чем идет речь? Что когда Иешуа, придя из страны Кесарии Филипповой, спрашивал учеников своих, за кого почитают меня, Сына Человеческого, Они говорят, одни думают, что ты Иоанн Креститель, другие думают, что ты Илия, пророк воскресший, а иные думают, что ты Еремия или какой-то один из пророков. А он им говорит, а вы за кого меня считаете? Симон же Петр, отвечая, сказал, ты Машиах, сын Бога живого. Тогда Иешуа сказал ему в ответ, счастлив ты, блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец мой сущий на небесах. То есть откровение у тебя хорошее. Далее он говорит, и я говорю тебе, ты Петр, и на этом камне я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее. Теперь вот этот момент, ты Петр, и на этом камне я создам церковь свою. Имеется в виду как бы на Петре. На самом деле этот текст может относиться не к Петру, а к Иешуа. Он говорит, а вы кто думаете? Петр говорит, ты Машиах, сын Бога живого. Он говорит, слушай, ты счастливый человек. На этом камне я поставлю свою церковь, потому что он есть камень краеугольный, на котором все строится, и это полностью укладывается в доктрину о краеугольном камне. Правда ведь? Согласитесь. Но довольно часто этот отрывок используют и думают, что на Петре поставлена будет церковь. Об этом, кстати, целое учение есть в католической церкви и так далее. Я не против Петра. Вполне может быть, но я в большей степени склоняюсь к пониманию того, что камнем, на котором стоит церковь, все-таки является Машиах. А Петр блажен и счастлив, потому что ему открыто это было в то время, когда никто этого еще не понимал. Люди эти думали, наверное, какой-то пророк, а он говорит, ты Машиах, сын Бога живого. О, говорит, счастливый ты человек. Вот я тебе говорю, Петр, сын Ионин, на этом камне краеугольном, цитата из Исаии, да, отверженном строителя, я поставлю свою церковь. И тогда все у нас соединяется и сходится. Хорошо, мы даже параллельно, видите, коснулись еще одного аспекта. Далее. «И врата ада не одолеют ее, и дам тебе ключи Царства Небесного, и что свяжешь на земле, то будет связано на небесах. И что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах. Тогда запретил ученикам своим, чтобы никому не сказывали, что он есть Иешуа Машиах. Аминь. Теперь вопрос. Тут снова речь идет о небесах. Тут не идет речь о поднебесье, или о демонах, или о бесах. Ни одного намека даже нет. Написано, врата ада не одолеют церковь. Почему? Церковь является неким форпостом, таким вот крепостью в этом мире. Если хотите, Тейват Ноах, это как ковчег Ноя, в котором, укрывшись, человек может спасти свою жизнь. Петру же было сказано, как и всем остальным апостолам, идите и проповедуйте Царство Божье, так или нет? И то, что вы разрешите, будет разрешено, потому что этим людям дана была власть погружать людей в дух Иешуа Машиаха, погружать людей в церковь, в кигилу свою, вот в это замкнутое, закрытое до этих пор общество людей. Вот этот период первого века, он особенный. Он очень сильно отличался от того, что было до того, и от того, что было после него. Действие Святого Духа было совершенно другим. Цели у людей были. Они шли, проповедовали. Да что там говорить? Петр, проходя мимо больных, тень падала на больных, и люди исцелялись. Вы понимаете? У них действительно была вера, у них действительно была сила у этих людей. Им дана была эта власть. Когда Петр воспользовался властью? Дана тебе власть, вот здесь, да, написано? Посмотрите. И что будет связано на земле, то будет связано на небесах. Подходит Петр с Иоанном к храму, а там возле красных ворот сидит инвалид, который не ходит. Что говорит Петр? Серебра и золота нету у нас, но то, что имеем, можем дать. Во имя Иешуа Мессии встань и иди. Человек встал и пошел. они действительно развязывали вот эти вот узлы. Вспомним давайте Иешуа, который исцеляет в синагоге горбатого человека. Он говорит, 18 лет был связан сын Авраама, сын или дочь, поправьте меня, если я ошибаюсь. Дочь. То есть, вот это связан, то есть человек скрюченный, понимаете? Сегодня как бы вот этому всему придают какое-то другое направление. На самом деле человек ограничен в своих действиях. Инвалид, который не может ходить по тем или иным причинам, врожденным или приобретенным, он ограничен, он как связанный. Возьмите, свяжите себе две ноги и посмотрите, как вы будете ходить. Как связанный, спутанный. Вот это, то есть, если уже быть до конца, да, Исаия, песнь, да, помазанника Господня, развяжите узлы вот эти греха, развяжите узлы неправды, отпустите на свободу заключенных, правда? 61 глава, 1-3 стих. Руаха Дунай лай машаху тилевасе и так далее. Да, вы знаете. Хорошо, что молодежь у нас знает эти тексты. И на русском мы знаем тоже. Дух Господа Бога на мне, который помазал меня благовествовать нищим, провозглашать юбилейный год, отпустить на свободу связанных или заключенных. Вот об этом эти два текста, но не о том, что человек может молитвами связать сатану. Это, ну как вам сказать, в этом нет ничего страшного на самом деле, просто оно не работает. И, конечно, много неправильных каких-то учений. Я не думаю, что они могут человеку как-то повредить, но помочь точно нет. А вред в каком смысле? Человек рассчитывает, а оно не работает. Это как опереться на то, что не может тебя поддержать, понимаете? Поэтому, на мой взгляд, лучше все-таки иметь, ну, скажем так, нормальное такое вот простое, что ли, да, трезвое понимание, о чем идет речь. И когда, я уже возвращаюсь в книгу Откровения, когда выйдет ангел, у которого в руке цепь, и он свяжет сатану на 1000 лет, не сможет сатан ни спрятаться, не обмануть. Он даже не воюет, не борется. Нету противостояния, потому что объявлен как бы приговор, провозглашена Богом минута, время, когда выходит ангел, приготовленный для этого. И представьте, он вышел вот так, цепь в руке. И он его раз. И у него, у ангела, ключ от бездны. Это что за бездна такая? Где она находится? Здесь поможет нам послание Иуды. Причем интересно, но послание Иуды даже ссылается на книгу праведного Еноха. Это 14 стих, да? О них пророчествовал Енох, 7 это дама, говоря, сей идет Господь со тьмами святых ангелов своих сотворить суд над всеми и обличить всех между ними, нечестивых во всех делах, которые произвело их нечестие, и во всех жестоких словах, которые произносили на него нечестивые грешники и так далее. То есть сноска идет на книгу Еноха. А 6 стих говорит, то есть послание Иуды явно навеяно книга Еноха, понимаете? Мне это нравится на самом деле, потому что это околобиблейские источники. И ангелов, не сохранивших своего достоинства, но оставивших свое жилище, соблюдают в вечных узах под мраком на суд великого дня. То есть здесь написано, что как бы во мраке, вот в этой бездне, Бог заключил падших ангелов. А в книге Еноха это подробно описано. Она из двух частей состоит сама по себе. Вот. Является псевдоэпиграфом. То есть не принадлежит перу седьмого от Адама Еноха. Написано гораздо позднее, но авторство отдано Еноху. И эта практика была очень распространенной в древнем мире для того, чтобы придать книге больший авторитет, То есть человек оставался, или группа людей, они оставались неизвестными, не так, как сегодня. Книгу написал, и там фотография сзади в костюме. Сразу все знают, кто написал. Вот. А тогда вот люди поскромнее были, чем сегодня. Поэтому это не мы, это Енох написал. Ну, как бы, да. Книга очень хорошая. И там описано, как ангелы уговорили Бога, и Он им разрешил на землю прийти, и как они научили людей делать неправильные вещи. Мужчин ножи делать из железа, убивать друг друга, мечи, кинжалы. Женщин косметикой пользоваться и красоту наводить, чтобы мужчины лучше убивали друг друга за них ножами. Ну, там этого не пишется, это я уже как бы добавляю. Но пишется вот об этих вещах, да. Научили женщин краситься, а мужчин оружие делать холодное. Но сколько войн было из-за этого, да? То есть вот это все как бы показывает, на чем замешаны вот эти проблемы человечества греховные. На какой закваске они замешаны. И ангел возьмет сатану, здесь перечислены основные его имена: дракон, змей древний. Кстати, я уже сталкивался с тем, что верующие некоторые считают, что это не дьявол искусил Адама и Еву, это змей. Но здесь написано «змей древний», это дракон, это дьявол, это сатана. То есть немножко людям надо повнимательнее. Кстати, этот же человек мне говорил, я Библию один раз прочитал, и все, как бы там ничего нового я уже не нахожу. То есть, ну, один раз ему достаточно было прочитать. Вот. И, кстати, вот такие вот мысли, да, потом возникают. Потому что прочитал-то один раз, а информации сколько льется в его уши и глаза. Так вот, змей древний – это и есть сатан, который воспользовался телом змея там, в Эдемском саду, этого животного, который стал как бы навсегда, надолго прообразом или таким вот нарицательным, что ли, носителем дьявольской сущности или дьявольской вот сущности. Язык раздвоенный, говорящий неправду у змея, да? Ну и у ящериц разных тоже есть там, и драконов. Дьявол и сатана. В греческом языке дьявол – это обличающий, как прокурор, вот личность такая, обличающий, обличитель. А в иврите сатан – это противник. Очень, кстати, созвучно, как этот регион правильно назвать, азиатский, наверное, шайтан, там, где вот это мусульмане, и Средняя Азия, да, вот шайтан, сатан, очень созвучно. Но в иврите это слово нейтральное в самом Писании стало тоже словом нарицательным, потому что главный противник Бога – это падший херувим. Враг, супостат старорусское – это сатан. Почему я говорю нейтральное? Потому что в трех местах в Библии слово «сатан» используется в отношении к положительным личностям. Используется в отношении ангела, который с мечом встал на дороге Валаама, 22 глава, книга Числа. Там написано «Веаматке сатан», то есть стоял как сатан, противник, прямо напротив, на дороге пройти не давал, поэтому ослица и затерла ему ногу о скалу. И дважды это использовано было в отношении царя Давида, когда царь Гевский хотел идти на войну против Израиля, и его советники сказали ему: не бери с собой Давида, потому что во время сражения он может перейти на сторону израильтян, а воин он очень серьезный, и тогда он станет нашим сатаном, там написано. То есть он против нас пойдет в момент сражения. И его не взяли на это сражение. Дважды там употребляется к Давиду. Не имеется в виду, что он сатана. То же самое в Новом Завете, когда Иешуа говорит Петру: «Отойди от меня, сатана». Помните, да, это место? «Господи, да не будет этого с тобой». Это в 16 главе. Он говорит: «Отойди от меня, сатана». Тоже приходилось слышать разного рода размышления, что вошел сатана в Петра, не вошел, стоял там сзади и шептал ему что-то. Или еще там как-то. В таком учении тоже, в принципе, нет ничего, как бы, ну, если только не говорить, что внутрь Петра вошел сатан, да? Но в данный момент Петр просто был противником плана Божьего. И поэтому использовано слово «сатан» не в плане того, что Петр как бы стал одержим этим духом или попал под сильное влияние этого духа. Имеется в виду, что он не понял на самом деле план Божий, и он как враг или как противник сейчас говорит, потому что должно по-другому все осуществиться. Он же, любя Машеха Иешуа, говорит ему: «Господь, да не будет этого с тобой». А он ему говорит: «Отойди от меня, ты мешаешь исполниться воле Божьей, как бы ты не понимаешь, и ты сейчас не ту сторону занял». Поэтому косвенно, конечно, это подпадает как бы под планы сатаны, но ему самому было неизвестно, как все будет развиваться и каким образом будет искуплен человеческий род, потому что на самом деле сатан думал, что, убив Машеха, он лишит людей возможности спастись. А произошло наоборот. Поэтому пророк говорит: ты смертью смерть попрал. Ад, где твоя жало? Помните, да? Смерть, где твоя победа? Насколько я помню, это пророк Ошея. Таким образом мы видим такую вот картину, довольно понятную по первым трем стихам. И этот же ангел низверг, то есть бросил его в бездну, заключил его, буквально закрыл его там и запечатал, положил над ним печать. Посмотрите, это духовные существа, это духовный мир. Но оказывается, там, в духовном мире, в духовном пространстве существуют тюрьмы, существуют темницы, бездны. И они, бездна, это, знаете, ни входа, ни выхода. Это как в пустоту улететь куда-то, в нашем понимании. А в понимании Писания бездна – это место, которое можно закупорить, закрыть, запечатать. Вот эта печать, представьте, имеет такой вес, что ее пробить за 1000 лет не может сатан. Знаете, вот как закрыли кого-то, он бьется в дверь. Или подкоп делает, как узник замка Ив. Ну, допустим. А там нельзя этого сделать, не получается. Другая территория, другой мир. Материя другая, это материя духовная. В нашем понимании материя – это то, что мы знаем. А в том мире тоже есть. Он по-своему материален, потому что духовная субстанция, она тоже в какой-то степени материальна. Я понимаю, немножко сложно, но все облечено в какую-то форму и имеет содержание внутри. Духовные личности точно так же имеют вот этот вид, имеют как бы внешнюю какую-то форму, да, которая носит или несет в себе внутреннее содержание. Для чего цель? Дабы не прельщал уже народы. Вот это, что такое прельщение? Эзамила шама. Лефатот, пасука, неагид. Людия, ядиах. Сбросить с должности, да, сбросить с тавкида. Угу. То есть он хочет людей, очень хорошо, кстати, да, вот в иврите это отображено. чтобы в них не было образа и подобия. Шелюе целем ведмут. Он хочет их как бы столкнуть. То есть все, что делает сатан, он ограничен будет и не сможет этого делать. А до сих пор он это делает. Сбрасывает людей с их статуса быть похожими на Бога. Понимаете? Удивительно. А тут он лишен будет этой возможности. В тысячелетнем царстве добро будет процветать, потому что связан будет сатан, будет скованный он. Интересно, вот у Бога план какой, 1000 лет, потом опять будет отпущен. Здесь, в 3 стихе, после сего ему должно быть освобожденным на короткое время, на малое время. И опять он будет что делать? Обольщать людей, тут написано обольщать, а фактически погружая людей вот в это состояние как бы животное, предаваться похотям, давайте это обозначим общим словом, да? Они перестают быть похожими на Бога. Нету образа и нет подобия. А в Библии, в иврите, довольно часто люди уподобляются, к сожалению, скоту бессловесному. То есть, когда они грешат. В Новом Завете тоже, кстати, послание к римлянам. То есть, просто блудят напропалую и отравляют себя и свою жизнь. Безумие просто. Убивают себя. Все это действие сатана, понимаете? Есть причина. Люди – это уже следствие. А людям кажется, это они так хотят, это им нравится. Это они выбрали так жить. Пытаются другим это объяснить. Как хорошо будет, когда откроется это Царство Божье на земле. Тысячелетняя. Удивительно ведь будет, правда? Поэтому вступление в тысячелетнее царство праведника выглядит вот именно так, с 1 по 3 стих, в том, что дьявол будет ограничен, и он не сможет действовать. И здесь же, в 20 главе, я думаю, мы еще несколько раз коснемся вот этого момента, когда дьявол скован на 1000 лет, а потом отпущен, чтобы снова собрать людей и попытаться победить Бога. Послушайте, дьявол не может без людей. Да он и с людьми не может победить Бога. Но почему он берет в союзники людей? Почему он хочет именно с людьми победить Бога? Как бы через людей, понимаете момент? Потому что в человеке есть образы подобия Бога. Вот почему. Он как бы каждый раз, унижая образ Творца, в каждом отдельно взятом человеке провозглашает, как будто бы он выиграл, как будто бы он победил. На самом деле Бог богов и Царь царей побеждает всех и все. Аминь.